узнавать не от кого. Летопись о мятеже, страница 54. Начали тайно допытываться у людей князя Шестунова о замыслах господина их. Один из них, какой-то воинка, явился с доносом. Что он объявил о Шестунове, неизвестно, вероятно, что-нибудь не стоящее внимания, потому что князя оставили на это время в покое. Но доносчику сказали царское жалованное слово пред челобитным приказом на площади, выставили перед всем народом его службу, роденье, объявили, что царь дает ему поместье и велит ему служить в детях боярских. Это поощрение произвело действие страшное. Боярские люди начали умышлять всякий над своим боярином. Сговорившись между собою, человек по пяти и по шести, один шел доводить, а других поставлял в свидетели. Тех же людей боярских, которые не хотели душ своих погубить, и господ своих не хотели видеть в крови пагубе и разорение, тех бедных мучили пытками и огнем жгли, языки им резали и по тюрьмам сажали. А доносчиков царь Борис жаловал много, поместьями и деньгами. И от таких доносов была в царстве большая смута. Доносили друг на друга попы, черницы, пономари, просвирни. Жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось неповинной. Многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам разослали и со всеми домами разорили. Ни при одном государе таких бед никто не видал. Люди происхождения знаменитого, князья, потомки Рюрика, доносили друг на друга. Мужчины доносили царю, женщины — царицы. Так князь Борис Михайлович Лыков, в челобитный на князя Пожарского, поданный царю Василию Шуйскому, говорит: «Прежде при царе Борисе он, князь Дмитрий Пожарский, доводил на меня, ему, царю Борису, многие затейные доводы, будто бы я, сходясь с Голицынами да с князем Татьевым, про него, царя Бориса, рассуждаю и умышляю всякое зло. А мать князя Дмитрия, княгиня Марья, в то же время доводила царице Марье на мою мать, будто моя мать, съезжаясь с женою князя Василия Федоровича Скопиношуйского, рассуждает про нее, царицу Марью, и про царевну Аксинью злыми словами. И за эти затейные доводы царь Борис и царица Марья на мою мать и на меня положили опалу и стали гнев держать без сыску». Русский исторический сборник, том 2, страница 268.